проснулся днем. Ты не знаешь, зачем шум за окном. Вестник перемен, ты говоришь сам себе, мой мальчик. Как дела, ты берешь стакан воды. С грязного стола я думал, что ты коронованный принц. Я думал, ты знаешь все, но взгляни на себя. Ты разбит с утра, тебе нужно побриться и сделать кое-что еще. Все верно, вот до чего ты дошел, вот до чего дошло. И это был такой долгий путь, и это был такой странный путь. Нет горячей воды, на дворе мороз, на улицу страшно высунуть нос. Нет, дело вовсе не в грязном стекле. Ты просто видишь все испачканным в зале. Намыть подбородок, встань в красивую позу. Смотри, ты чем-то сродни Деду Морозу. Аплодисмент заслужил, но от кого его ждать? Кстати, не забудь застелить кровать. Я думал, ты, сэр, добежал вперед, но ты сбился с темпа, и второе дыхание уже не придет. В зеркале процессе идут не спеша. Спроси, кого хоронят. Ответит тебя. Все верно. Вот до чего ты дошел. Вот до чего дошло. Это был такой долгий путь. И это был такой странный. Когда ты был юн, ты думал, что ты всегда будешь таким. Ты бродил по лесам, ты смеялся и пел. Ты помнишь, что это такое быть молодым. И где бы ты ни был, твоя любовь была с тобой всегда. Был влюблен, я помню, ты был влюблен, но ах, как быстро текут года. Все это прошло, растворилось как дым. Ты помнишь, что это такое быть молодым? Ты сжимаешь кулаки, кровь стучит в висках, и вены, как мосты, встают на руках. В крови бьется тигром адреналин. Ты помнишь, что это такое быть молодым? Все верно. Вот до чего ты дошел. Вот до чего дошло. И это был такой долгий путь. И это был такой странный путь. Ты можешь пойти, позвонить друзьям, сходить в кино, встретить милых дам. Мне трудно уйти от печальных проблем. Столько вариантов, неиспользованных схем. Пожалуйся Богу, но что это даст? Напейся опять, продолжи свой фарс. Остался рубль до получки и 5000 мечтаний. Но нет, на сегодня довольно терзаний. Дед Мороз у зеркала с бритвой в руке. Но чей это голос? Там, вдалеке, на сегодня довольно. Говорит режиссер, дубль удался, свободны все. Завтра приступим к съемке сцены номер 7.